Стены замка заходили ходуном. Обеденный стол, подпрыгнув, скинул на пол поднос, лишая герцога Фрейма каши, которую замковый повар впервые посолил в мир. Землетрясение почувствовали даже привидения, которые набились в хижину нянюшки Як, как команда по регби в телефонную будку. Толчки не обошли стороной курятники королевства, в результате чего пальцы, сжимающие петушиные глотки, разжались, и 32 чуть не погибших от удушья кочета, вздохнув полной грудью, исступленно заорали, призывая рассвет. Но они опоздали. «Чую, ты что-то темнишь», — заявила матушка Ветровозка. «Еще чаю?» — участливо осведомилась нянюшка. «Надеюсь, ты не будешь лить туда свою отраву», — грозно рыкнула матушка. «Наверное, это с нее меня развезло. Никогда не вела себя так, в общем, стыдно. Черной Алисе такое и не снилось», — попыталась подбудрить ее нянюшка. «Нет, я ничего не говорю. 100 лет — это все-таки 100 лет. Но ведь ей-то нужно было справиться с одним единственным замком. С замком каждый дурак при желании справится». Матушкин лоб разгладился, так и не успев толком нахмуриться. «Да и сорняками у нее там все поросло», — отметила она. «Вот-вот. Изумительная работа!» — восторженно провозгласил король Веренс. «Призраки только о вас и говорят. Тем более, что мы, обретаясь в эфирных слоях, способны оценить все тонкости искусства подобного рода». «Это очень любезно с твоей стороны», — кивнула нянюшка Як и повернулась к полчищу висящих в сторонке привидений, неудостойных чести сесть за, ну, или сквозь кухонный стол. «А вы, дармоеды, что здесь забыли? А ну, кыш к себе в амбар! О, окаянные! Дети могут остаться», — поспешно добавила она. «Бедные малыши. Мне кажется, они до сих пор не могут нарадоваться, что вырвались из замка. Вот и лезут повсюду», — пояснил король. Матушка Ветровоск сладко зевнула. «Вот и славненько», — промолвила. «А теперь надо бы найти мальчишку. Это наша следующая задача». «Можем заняться этим сразу после обеда». «Обеда? Я тут курочку поджарил», — пожала плечами нянюшка. «Кроме того, ты устала. А поиски надо вести на свежую голову. Кто знает, сколько мы его искать будем». «Он в Ангморпорке», — махнула рукой матушка. «Попомни мое слово. Все дороги ведут туда. Оттуда и начнем. Когда речь идет о судьбе, можешь даже не метаться. Езжай прямиком в Ангморпорк и жди человека там. Он сам на тебя выйдет». Нянюшка внезапно просияла. «Слушай, а ведь наша Карен вышла за тамошнего трактирщика», — вскричала она. «И я все никак не могла собраться посмотреть на ихнего малыша. Нас там и накормят, и напоят, и спать уложат, и все задарма». «Вообще-то ехать туда вовсе не обязательно», — заметила матушка. «Главное, чтобы мальчишка сюда явился. Понимаешь, этот город — настоящая клоака. Засосет — не выберешься.